Я хочу жить, я хочу не молчать, свободной или любить внутри. Я во власти солнца и ветра, от моей души лишь у них ключи. Если плачу, слез не прячу, я живу, как есть я, это я. Я живу, как есть я, это я.